«У нас организован взвод партизан, пойдешь к ним?» – спросил напоследок комполка. «Классный мужик, все бы офицеры такими были. Одного никак не могу понять. Да, воюет он сейчас против Германии и Австро-Венгрии, но блин, как чуть позже он станет отдавать приказы убивать тех, кто сейчас в окопах под его командованием. Не могу понять, сколько не пытаюсь. Это как надо изменить свое мировоззрение, или такое поведение, это так, для порядка, а на самом деле он сатрап и тиран. Я могу понять, почему козлами стали Шкура или Краснов, они и до революции были такими, но Марков, Деникин и многие другие. Антон Иванович так вообще отдельная песня, ведь он проиграет все именно потому, что он гораздо ближе к народу, чем ко всем этим дворянам. Как он решится вообще встать на сторону белых? Ведь пойди он или Колчак к красным, может и не было бы той бойни, под названием «Гражданская война». Ах, сколько всяких если да кабы. А что надо делать? Поинтересовался я спустя несколько секунд, пока думал о другом. Просто боюсь оплошать, пояснил на всякий случай. Да вот таким же и заниматься. Партизаны работают по коммуникациям противника, устраивают налеты на конвои снабжения, когда получается, берут языков, да много всего. Сил у немца много, надо их трепать постоянно. Одними контратаками этого не добиться, никаких солдат не хватит. Но ничего, у нас тоже все начинают выправляться. С оружием, боеприпасами, все лучше становится. Пополнения идут, так что скоро, надеюсь, пойдем и мы назад, свое отбивать. Признаюсь, не все офицеры армии поддерживают организацию таких летучих отрядов, есть, знаешь ли, небольшие проблемы с управлением и порядком, но я всецело за. Да, читал. Кстати, попадалась информация о том, как такие партизанские отряды занимались откровенным грабежом, а потом отходили и скрывались в тылу. Было, было, вот и Марков о проблемах заметил. Там вроде как преснопамятной шкурой отметится. Конечно, согласен. «Чего говорить, ваше высокоблагородие? Разрешите вопрос, говори», — весело кивнул полковник. «Тогда, с пленным немцем, винтовку не передавали, она в чемоданчике специальном была. Я там раненого в штабе тогда допросил, сколько успел, пока тот не помер, он мне и рассказал о ней. Винтовка хороша, если честно, даже дернул себя за ус полковник, думал, это ты мне подарок прислал, посчитал даже льстецом, а ты, оказывается, все по делу». И подмигнул мне комполка, себе то есть прибрал. Уж больно мне она приглянулась, да еще с таким прицелом. Уж я бы из нее немцев поболее покрошил. Сделал я вид, что не заметил подначки. Отдам я ее тебе, отдам. Лежит у меня, даже не стрелял ни разу. Это ж не ружье, а специальная винтовка, я все понимаю, не хуже тебя. Да, мы знаем, что у немцев целые отряды этих стрелков есть, как их, снайперов, кажется. Мы пока используем трофей, да у союзников винтовки заказываем, но толком не применяли, как-то не видим большого смысла в этом. Меткий выстрел нужен, бывает и часто нужен, но внедрять новый вид войск для этого кажется лишним. Так партизаны, это тоже отряд стрелков, перебил я от радости командира. Нет, братец, у нас пока таких отрядов нет. Пытаемся выявлять хороших стрелков, ищем им оружие и направляем по ротам. В генеральном штабе считают, что отдельный род войск не требуется, поэтому и придаем частям таких стрелков для индивидуальных случаев. Что, это командир увидел, как я покачал головой. Я, ваше высокоблагородие, пока дырка зарастала, все думал, какой смысл от таких стрелков. Если позволите, я вам пару листочков оставлю, не сочтите за труд или наглость, ознакомьтесь, пожалуйста. Я там набросал, каким вижу применение стрелков-снайперов. Еще бы, я ему наставление из советской школы снайперов почти целиком набросал. Понятно, что многого сейчас не применить, но общее, думаю, возможно. Там и по так называемым марксманам подробно изложил, и конкретно по снайперам. Интересный ты человек, бастард, усмехнулся полковник. Если бы сам не знал, кто передо мной, подумал бы, что ты офицер переодетый. Молодцы твои родные, что образование дали хорошие. Бумаги твои посмотрю обязательно, что в них, если кратко. Ну, если кратко, чуть задумался я, снайперы, или хотя бы просто очень хорошие стрелки, должны быть в каждом взводе. При умелом обращении с оружием, знанием тактики, но для этого нужна подготовка, 5-6 снайперов могут остановить наступление полка. Ну, это ты загнул, конечно, заулыбались все присутствующие. Это вполне достижимый результат, упрямо и твердо продолжал я. Эти солдаты не должны находиться в общем строю или окопе. Хорошо замаскированные, с расстояния 300-400, а то и больше шагов, могут таких дел наделать, что только дай. Сами посчитайте скорострельность. Атакующие ведь почти весь путь по нейтралке двигаются в полный рост, их отлично видно, а укрывшийся стрелок, о котором никто не знает, их расстреливает как в тире. В общей какофонии грохота и стрельбы отдельные выстрелы будут незаметны, что и даст преимущество. Тактику нужно наработать, конечно, много будет проб и ошибок, но толк обязательно будет, вот увидите. И ты сможешь на 400 попасть, скептически бросил мне начштаба. Если мне дадут возможность заранее пристрелять оружие, нужно же знать, как оно себя ведет, то да, попаду. Причем туда, куда укажете. Наглец, вновь засиял начштаба. Помнится, ты и тогда, перед своей вылазкой также упрямо заявил, что все получится, а я не верил. Ладно, в этот раз поверю. Так вы проверьте, ваш сагбрать, ухмыльнулся уже я. Ладно, сейчас иди в отряд, тебя проводит. Винтовку чуть позже с посыльным пришлю. Свободен, братец, служи, как и ранее. Рад стараться, ваше высокоблагородие. Четко рявкнул я и, развернувшись, покинул дом. Чуть замешкавшись на выходе, хоть дверь за мной и прикрыли, все же услышал. А был бы законным сыном, получил образование и наверняка бы уже ротой командовал. Кто это сказал, сам Марков или его начштаба, не понял, но суть уловил. Естественно, будь я голубых кровей, отучился бы в училище и сейчас был бы офицером, но уж куда попал, туда и попал. К сожалению, тут вам не отечественная война, из рядовых в генералы тут не пролезешь, это большая редкость. Хотя вон, Антон Иванович, тот, что Деникин, как раз из простых крестьян. Да, батя у него был военным, вроде до капитана дослужился, но это звание не давало дворянства, особенно потомственного. В отряде приняли хорошо. Командовал партизанским отрядом поручик Артемьев, молодой, лет около 30 на вид, черноволосый мужчина, худощавый, хотя толстых тут как-то и не попадалось совсем. Вон полковники в штабе все как один стройняшки. Это вам не российская армия образца 90-х-2000-х. Кстати, с первого же дня, как очутился здесь, был удивлен ростом нынешнего поколения. Тут очень высокими считаются люди за 1,80 м. Средний же рост у солдат 1,60 м. Причем не только у наших, немцев много видел уже, такие же. Я со своим 1,77 м, измерял в госпитале, выглядел довольно высоким и выделялся в строю. Нынешние партизаны, как оказалось, только так назывались. Мне-то известно было только о партизанах Второй мировой, а тут, эх, как бы объяснить. Это было больше похоже именно на то, к чему я привык там, в своем времени. Здесь партизаны не сидят постоянно в лесах, прячась ото всех и периодически совершая налеты. Тут немного по-другому это выглядит. Отряд получает приказ и выдвигается в тыл врага. Да-да, более всего это походило на работу диверсантов, чем партизан. На худой конец отряд спецназа. Почему спецов ставлю ниже диверсов? А вы изучите вопрос, если найдете информацию, может, поймете. Не ставлю ниже, просто спектр задач немного разный. Так вот, уклад был простым. Никакой подготовки, тренировок и прочего рукомашества с драгоножеством. Отряд находится в таком же окопе, как и все, только в третьей линии. До передка, полкилометра навскидку. Да, не самый передок, но и тут накрыть может легко. Хоть артиллерией, хоть во время атаки противника. Да, а я-то, было дело, уже губу раскатал. Думал, сейчас приду, начну тренировки вместе со всеми. Ага, три раза отвали. Через пару часов, за это время познакомился со всеми бойцами, мне принесли винтовку. Что удивило, комполка прислал ее в том же виде, в каком я спер ее у немцев. Тот же ящик, красивый и удобный, тот же ствол и тот же прицел с патронами в отдельной сумке. Попросился у Артемьева пристрелять винтовку, тот аж крякнул от удивления, когда ее увидел. Причем он обалдел еще от того, когда увидел посыльного от комполка, а уж ящик этот. Это ж за какие заслуги такой почет? Да, командир был не в курсе и меня не знал. Пришлось вкратце рассказать о себе. Заставили распахнуть шинель и показать крест, продемонстрировал. Позже вместе с командиром и еще парой бойцов, что были в отряде за метких стрелков, направились в тыл. Пристрелять оружие нам разрешили на том самом поле, через которое я попал сюда, в деревню. Где-то тут, недалеко меня Степан иссадил. Поле было открытым с двух сторон, навскидку длиной километра два, точнее не сказать, так как имелись перепады высот. Для стрельбища, как мне казалось, просто идеально, несмотря на порывы ветра, что налетали регулярно. Вот это ни хрена себе, заломил фуражку на затылок один из стрелков отряда, а командир покивал. Ты где так стрелять навострился, браток? Эк их разобрало, стоят с открытыми ртами. Было дело, с детства стреляю, сказал я скромно, представив, сколько еще придется всего объяснять, когда возникнут вопросы по тому или иному делу. Из немецкой винтовки, с прищуром спросил поручик. Господи, ну чему учат в этом времени в учебных заведениях, а какая разница? Сделал вид, что не понял вопроса. Если ж пристрелять, то почему нет? Да хоть из африканской, если она хорошо стреляет, то почему не попадать? Я не понимал, почему мои, впрочем, довольно скромные по моим же меркам результаты так впечатлили окружающих. Подумаешь, с третьего магазина начал на березе ветки сбивать. Я же не с первого патрона так сделал, и не с холодного ствола. Как она бьет, я понял, отстреляв всего 5 патронов. Затем была пристрелка оптики. Что могу сказать? СВД отдыхает. Да, чутко сильнее пинок, но черт, какая же она точная. На пробу чуть позже взял обычных патронов, даже ими вполне себе можно хорошо стрелять, правда, настильность чуть хуже, зато отдача чуть слабее. Весов у меня пока нет, надо будет заиметь обязательно, но в том, что навеска у спецпатронов немного больше, я уверен. Другое дело, нужна ли такая, ведь эти патроны делал под себя бывший хозяин этого ствола, черт его знает, какие у него были предпочтения. Я вот уверен, что после небольшой практики смогу на большом расстоянии попасть в движущегося человека. Просто потому, что пуля летит настолько настильно, что кажется, что у тебя в руках лазер. А вот в восстанавливающем действии я немного сомневаюсь. Прошьет такая малышка врага, он в горячке боя и не поймет сразу. Но это вполне поправимо, на крайний случай можно концы спиливать, да насечку сделать, рвать будет на загляденье. Но и тут подвох, точность немного упадет. Насечка вообще дело деликатное. Чуть глубже сделаешь, пуля кувыркаться начнет сразу по выходе из ствола. Так что во всем нужен баланс. Эксперименты с патронами вообще дело не быстрое и нудное, но необходимое. В идеале нужно иметь под рукой патроны под разные случаи и ко всему этому помнить, как отче наш настройки прицела. Не всегда, точнее даже, редко, когда в бою есть время настраивать прицел. Чаще ведь как, выведешь 0 на одну дистанцию, а дальше по сетке. Тут, кстати, сетка вообще условная, обычный Т-образный маркер, главное, что видно его хорошо. Так что привыкнуть бы надо, но как думаю, вряд ли у меня будет время и возможность сделать это. Скорость высоковата, для прямого выстрела это хорошо, но вот останавливающее действие, думаю, под вопросом, задумчиво высказал я свои мысли, отвечая на вопрос командира. Как вообще эта винтовка стреляет? Поясни, попросил поручик. Да просто все. Калибр небольшой, пуля летит с очень высокой скоростью. Она, как мне кажется, прошибет насквозь и двоих за раз. Да вот остановит ли? Нет, понятно, что рана будет серьезная, но в атаке человек, который в горячке получил такое ранение, сразу может и не понять этого. Глядишь, учудит еще чего, успеет рубануть, или, скажем, выстрелить в кого-то. Пуля должна валить с ног, но ничего, думаю, в бою проверю, если что, навеску можно чуть изменить, только весы бы аптекарские где добыть, а пока нужно на мишенях по возможности потренироваться, да с пулей поэкспериментировать, может, что-то и удастся изменить. Найдем тебе весы, но позже, уверенно ответил поручик, нам сегодня на выход ночью, я бы тебя, конечно, не стал брать в первый день, не знаем еще друг друга, но думаю, ты не подведешь. Постараюсь оправдать ваше доверие, ваш брать не пожалеете. Идем далеко, пока не доводили до нас, ближе к вечеру, скорее всего. Если дела есть, делай отдыхать, ночка будет тяжелой. Вон, дождь собирается, а значит, будет грязно. Я тогда винтовкой займусь, если не возражаете, спросил я. А что с ней еще надо делать? Даже удивился поручик. Да надо бы прикрыть эту красоту, больно уж блестит. Показал я на ложе, оно было так покрыто лаком, что блестеть будет сильно, за версту увидишь. Ну вот, такую красоту и закрывать, это ж боевая винтовка, а не для украшения стены, поэтому да, прикрою. Попросился на склад, отпустили, заодно подсказав, где он находится, не близко оказалось. Там у серьезного вида унтер-офицера я полчаса выпрашивал старых и рваных мешков. Вот же собака уставная, не положено, говорит, и баста. Я вам в сотый раз объясняю, мне не домой их нести, а для службы. А я тебе в сотый раз повторяю, не положено. Я вижу, что не положено, а вы положите, не прекращаю давить я. Это ты чего сейчас? Пошутил так. Да, господин унтер-офицер, ну что вам, жалко драной мешковины. В самом-то деле, все же я устал, мне все сдавать нужно. Да ладно, кому она нафиг нужна? Нафиг, как ты говоришь, может и не нужны, а сдать я обязан. Черт с вами, а если требования от командира принесу, попробуй. Так по требованию вы мне хорошие должны будете дать, а я прошу старье, рваные и грязные. Ладно, черт с тобой, но дам только пару штук, сдался капитан Армус. Черт его подери, они во все времена и во всех армиях одинаковы. Все же убедил я его, а может, напугал. Опытный кладовщик сразу смекнул, что если ему прикажут, то он вынужден будет выдать мешки, причем хорошие, а тут старье просит, вот и согласился. Получив наконец то, что просил, я вернулся в расположение и занялся кройкой и шитьем. Да, все по старой памяти, чего велосипед-то изобретать. Резал на ленты и сшивал по месту, обматывая винтарь так, чтобы нигде не соскальзывала моя эрзац-лента, да и в руках, чтобы сидела четко. Эк, у тебя справно получается. Восхитился моей работой один из новых сослуживцев. Прям как швея иглой машешь, а у меня шинель все не получается зашить. Рукав отваливается, я его вроде пришиваю, а он все одно отваливается. Нитки дерьмо, прокомментировал я. Давай сюда, своими зашью. Мужик так на меня уставился, что пришлось повторить. А было все просто. Тут реально нить какая-то дерьмовая, старая и тухлая, что ли. Я сплел в косичку сразу три, по толщине нормально получилось, не слишком толстая, зато стала реально крепкая. Сослуживец, Никанор Ветлюжный, во имечко предки ему придумали, робко снял шинель, а я понял, чего он стеснялся. В шее на ней было. У меня тоже были, до госпиталя, наверное, скоро тоже обрасту ими по новой. Встряхнул шинельку пару раз, уселся, а через 5 минут позвал бойца принимать. Держи, думаю, послужит еще, передав вещь Никанору, глядел на его реакцию. Ты бы прожарил ее, хоть над костром, все меньше живности будет. Да собирался как раз, перед выходом, а то совсем зажрут. Одно в нашем деле точно лучше, пока по лесам да полям шатаемся, букашки не пристают, не успевают. И все, кто слышал, заржали. Спасибо тебе, браток, я отдарюсь. Не бери в голову, мне было несложно, успокоил я сослуживца. Если найдешь где кусок кожи хороший, мало ли у немцев попадется, прихвати, пожалуйста. Чего-то сшить хочешь? Нужное? Заинтересовался Никанор. Да, для меня точно нужное. Видишь это? Я достал аккуратно из-под шинели прицел. Вещь хрупкая, но для меня очень нужная и ценная. Из кожи я смогу футляр сшить, тогда проще хранить будет. Это дело, если что попадется, сразу скажу, кивнул Никанор. Остаток дня и вечер прошли в подготовительных хлопотах, но они скорее были приятными, ибо в это время ты готовишь то, что потребуется в походе. Интересно было наблюдать за коллегами. Парни деловито вытаскивали вещи из своих вещмешков, а затем складывали назад. Те, кто постарше, провели короткую молитву, я даже подсматривал немного. Затем был короткий сон, а около 12 ночи нас построили и отдали приказ. Выдвигаемся. Воронцов, тут, ваш брать, подойди. Поручик показал карту, ему уже доложили, что я грамотный, поэтому он тут же поставил меня своим замом, заодно рассказав, куда и зачем идем. Приятно, конечно, хотя и вызвало недоумение. То, господин поручик, разрешите высказать свое мнение, чуть не ляпнул лишнего я. Да, конечно, спокойно так, с интересом в голосе ответил командир. Я бы не шел всей группой сразу в село. Вот здесь вроде место должно быть хорошим, укрыть часть группы так, чтобы она смогла прикрыть тех, кто непосредственно пойдет в село за языком. А почему мы должны разделяться? Всей группой же спокойнее, больше народа, легче отбиться. Отбиться все равно не получится, сами видите, тут расположен гренадерский батальон, раскатают как щебенку. Да и задача у нас стоит не отбиваться, а дело сделать. Если поляжем там все, кто задание выполнит? Кажется, задача стоит совершенно понятная. Ты трусишь? Без подозрения в голосе, так же спокойно спросил поручик. Почему трушу? Просто задание какое? Привести языка, добыть информацию, а какой смысл в наших смертях? Задание-то останется невыполненным. Какой прок полку от невыполненного задания? Короче, только не нужно снова обвинять меня в трусости, просто выслушайте. Если прикажете, пойду хоть один, мне не страшно, но задача снайпера – прикрытие. Если мы займем заранее эту высоту, я вновь указал точку на карте, я в одиночку смогу прикрыть всю группу. У меня село, как на ладони будет, ежели, конечно, карта не врет. В цепь враги один черт не развернуться, да и ночь на дворе, большинство будет просто спать. Меня они не увидят никогда, а вот на фоне огней в селе я их буду видеть очень хорошо. Каких огней, сам же говоришь, спать будут. Видел уже, как немцы службу несут. У них огней в местах дислокации, как в городе во время праздника. Не знаю, темноты боятся, что ли, или просто для того, чтобы самим все вокруг себя видеть, но только это так и есть. Хорошо, я подумаю. Будем на месте, сообщу решение. Как прикажете? Нет, ну а что такого? Я ведь все по делу говорю. Нафига снайпер нужен, тем более ночью, если сходится столько удачных факторов. Да, конечно, если на месте мы увидим темные дома, вместо того, что я говорил, сам попрошусь в передовую группу. Но вариант с прикрытием предпочтительнее. А вообще, я привык, что у нас батя всегда выслушивал младших по званию и иногда вносил коррективы. Дальше было еще смешнее. Рейд чуть было не закончился, не начавшись. Оказалось, что идти приказано пешком, а то ребята рассчитывали на лошадках добираться, но их обломали. Путь не то чтобы длинный, всего-то десяток километров, на мой взгляд пустяк, но люди тут привыкли к четвероногим помощникам. Сам я тот еще наездник, ну не было практики у меня в моем времени, а тут вообще почти не ездил, не было возможности. В госпитале, ссылаясь на боль в спине, попросил у конюха лошадку, дескать, надо начинать привыкать. Тот, видя, как мне еще якобы больно, подогнал справную, тихую и спокойную клячу, такую старую, что она при всем желании скакать бы не смогла. Ну я и начал учиться. Тихим шагом вполне получалось, причем сразу, но что будет при галопе или рысе, понятия не имею. Ноги болели, точнее даже пах, после первого раза, наверное, неделю. Позже, когда стал ездить почти каждый день, мышцы привыкли, а кожа на ляжках стала грубеть, мозоли там, что ли. Выдвинулись в путь, отряд насчитывал 12 человек, жаль, но ни одного пулемета у нас не было, только винтари. Гранаты патронов хватало, я еще надыбал лески, так, вдруг надо будет, а у меня есть. Шел вторым, позади командира. Полем было легко, дождь все же не пошел, было сухо и оттого даже хорошо как-то. Через пару километров начнется лес и обойти его нельзя, слишком далеко, так что придется пробираться сквозь приличную чащу, леса тут хорошие. Ночью, в лесу, двигаться довольно тяжело. Тут и вес сбруи сказывается, и то, что нужно идти осторожно, чтобы не нарушать скрытность. Хотя половине бойцов на это было плевать. Ну, точнее, не заморачивались ребята с этим, их же никто не учил. Может, пластуны какие и умеют ходить, как надо, но тут-то обычная махра. Переваливались с ноги на ногу, попался сучок, давит как каток. К нужной высоте мы подошли только к 5 утра, устали как собаки, в лесу еще и болотце оказалось, пришлось обходить, а это крюк. В общем, упали в кустах в укромном месте, даже не выставив дозор, но я недооценил поручика. Так, ребятки, обращался командир с нами запросто, да и молодые все в отряде, так что ему было в этом плане легче, он самый старший из нас, двое наверх, смотреть во все глаза. Полчаса на отдых и выдвигаемся. Воронцов, село-то темное, как будешь стрелять, да и не буду вовсе. Вместе пойдем, кто ж знал, что так будет. Я лишь высказал предположение, но думаю, кого-то оставить на всякий случай все же требуется, мало ли как пойдет. Было бы хорошо, если бы у нас пулемет был, вот тогда было бы полноценное прикрытие, но что есть, хотя б с винтарями, но все же будет кому прикрыть отход, ежели случится так, что отходить нужно будет с боем. Отсюда хорошая возможность ударить во фланг. Командир оставил на высоте 2 бойцов, которые только что стояли в дозоре. В какой-то мере им повезло, дали отдохнуть, но приказ глядеть во все глаза никто не отменял. Если честно, пока так и не понял, как хочет осуществить захват языка командир. Просто войти в село и захватить первого попавшегося вражеского солдата, как-то смешно звучит. Идем, крадемся, а понимание не приходит. Ваш брать, давайте я немного вперед зайду, пошукаю вокруг, а там решим, как быть. Нам нужен язык, нужно умыкнуть по возможности вражеского офицера. Так мы же не знаем, где они квартируют, надо доразведать. Хорошо, кого возьмешь? Один схожу, шуметь не надо. Только это, ваш брать, вы уж тут тоже, посидите тихо, пока не вернусь, хорошо, давай, у тебя 15 минут. Мне их в голове, что ли, отсчитывать? Удивился я. Часов-то, кроме как у командира, ни у кого нет, надо озаботиться. Все сразу как-то пошло не так, когда я был где-то в центре села, а оно было огромным, сзади, в районе той высоты, где мы оставили прикрытие, раздалась стрельба. С окраины ее поддержали. Становилось ясно, что кто-то наткнулся на наших, они начали стрелять, отряд решительно поддержал бойцов прикрытия, и что теперь? Бросать все и бежать к ним? А чем я помогу? Просто умереть за компанию? А смысл? Нет, надо остаться на месте и пробовать выполнить задание, а там видно будет. Я и так, пока пробирался сюда, чуть не спалился, а уж бегом мне точно не выйти. Дела а. В селе между тем начался переполох. Солдаты сновали везде и всюду. Мне чудом удалось залезть в какой-то овин и схорониться. Сколько мне тут сидеть, ума не приложу, но сижу. Солнце уже вставало, когда суета прекратилась полностью, и солдаты вражеского лагеря рассосались по хатам и палаткам. Осторожно спустившись из своего укрытия, взял да и умыкнул одного горе солдата. Тот сидел на завалинке и курил какую-то дрянь, больше похожую по запаху на жженую тряпку. Вроде травы тут еще нет, в городах все больше кокаином увлекаются, но запах стоял такой противный, что даже мне, стоявшему в стороне, горло жгло. Затащив в сарай пленника, достал нож и, приставив к его глазу, на немецком потребовал рассказать о том, что произошло. Немец был так напуган, мальчишка еще совсем, лет 18, думал, что обделается, но вроде удержал все в себе. Мальчишкой я его назвал просто потому, что мне прежнему-то тридцатник был, это здесь всего 20, на десятку помолодел я, за счет переноса, вот и отношусь к таким мальчишкам несколько свысока. Парнишкой правда был очень молод, рыжие волосы, тонкие и редкие усики под узким и коротким носом, глаза чистые, как небо, ариец, мля, даже злости нет, глядя на него. Карл, ну, хоть не фриц, упираться и не думал. Подражал чуток, заикаясь, но играть в героя не стал, вывалил все и быстро, поэтому даже убивать его пока не стал. Скорее всего, придется, но позже решу с этим, не хочется, откровенно говоря. Так вот, у немцев вокруг села курсировал дозор, они и наткнулись на наше прикрытие. Зачем наши открыли огонь, не понимаю, ведь явно фрицы не могли подкрасться незаметно, ночью каждый шорох слышен, так и укрылись бы, там кустов и ямок всяких полно. Нет, эти два ухаря начали пальбу, убили одного, да вот еще двое убегли в село, а там понеслось. Поручик тоже, блин, тот еще рымба, вместо того, чтобы тихо отойти или залечь под камень, вдруг начал стрелять. Короче, немцам удалось убить троих наших, а еще четверых серьезно подранить. Остальные убегли. Раненых добили, даже не допросив, жестко тут у них. По словам немца, русский офицер был убит почти сразу, поэтому солдаты приняли бой, а не побежали. А тех, кто был в нашем прикрытии, немец вообще ничего не слышал, скорее всего, ушли. И что теперь? Что мне, блин, с такими исполнителями делать? Понятно, что я и сам вроде как простой исполнитель, звание-то ефрейтор, блин, даже обидно как-то. Попытаться повторить свою весеннюю выходку, да как-то не думаю я, что у меня получится, после такой шумихи-то. Разворошили только, но просто уйти я не смогу. Решение пришло внезапно. А что, нам на выполнение отвели 3 дня, это более чем достаточно, хотя и путь назад не близкий. Буду ждать удобного случая, а там, ну, по обстоятельствам. Настораживало одно, если немцы начнут поиски пропавшего солдата, который у меня тут связанным лежит, будет грустно, ибо, проверяя каждый дом и сарай, они меня найдут. Что тогда делать? Даже в самом удачном раскладе я убью 5, это если все пули из винтовки лягут в цель. А что потом? Перезарядиться и отстреливаться? Вы о чем? Я же не в крепости сижу. Тупо подожгут сарай, и как свечка сгорю, ну, или выйду и буду убит. Голова шла кругом. Первый раз такое у меня. Как же все через жопу вышло, ой-ой-ой, когда тебя хватится? Решил поговорить с немцем, когда поутру началась чехарда на улице. У врага явно началась подготовка либо к бою, либо к смене позиций. Понятно, что ждать от немца искренней помощи не стоит, но получить информацию надо. Я не угрожал ему, да и нет ему смысла врать. Я рядовой, но на построение не явился, значит, будут искать, ответил немец. Были случаи, когда кто-то уходил в самоволку, это я так перевел, их потом искали. Находили, да они все по бабам были, там их и находили. Ну, или просто пьяные, засыпали под кустом и не являлись на построение. И тут на меня вновь снизошло откровение. А что если и впрямь рискнуть? Как тогда, вот просто так, в наглую уйти? Что за часть в селе, батальон? Реально народа много, видел в щели между досок. Батальон гренадеров и рота пехоты. Много народа, да, скорее всего для себя проговорил я вполголоса. Если вы, господин ефрейтор, возьмете мою одежду, то скорее всего сможете уйти. Ух ты, какой нынче умный рядовой попался, прямо мысли читает. Ну, тогда раздевайся, Карл. Полностью переодевшись, я решил сыграть под спецсолдата, так сказать. А что, винтовка у меня специальная, причем именно немецкая. Одет я теперь в форму противника, да и языком владею неплохо. У немцев южане говорят с таким акцентом, да, буду дополнительно имитировать простуженное горло, для этого плотно обмотал шею шарфом. Правда, я понятия не имел, отличаются ли как-то немецкие снайперы от простых пехотинцев, но об этом как-то не хотелось думать. Тот фриц, чья винтовка у меня в руках, вроде был тогда в повседневной форме, каких-либо отличий, бросающихся в глаза, я не приметил, почему и удивился, когда полковник мне рассказал, кто был тот офицер, винтовку которого я реквизировал. Сейчас собираюсь сыграть на том, что был на задании, и вот, возвращаюсь к себе в часть, авось сразу не просекут, и получится сбежать отсюда. Пройти свободно я успел буквально несколько метров, когда меня окликнули. Почему я решился так легко, а все дело было в документах? Ну нет на них сейчас фотографий. Рискую я только одним, если меня встретит человек, в смысле солдат немецкой армии, который знает настоящего владельца документов. Вот тогда придет пушной зверек-писец. В чем дело? Спокойно спросил я. Окликнули меня два немца, что проходили мимо одного из домов, когда я вынырнул из этого же дома. Где вы были, рядовой? Довольно нагло спросил один из солдат, кажется, фельдфебель. Лет под 30, черные вьющиеся волосы вылезают из-под шлема. Даже удивительно, почему такие длинные. Лицо жесткое, властное, явно он может задавать вопросы, хоть и не офицер. Давайте я вам на ухо скажу, господин фельдфебель, усмехнулся я. Представляете мою реакцию, когда фриц просто подошел и подставил ухо. Да я охренел от такой доверчивости. Чуть не прыснул от смеха, представляя, как это выглядит со стороны. В этом доме, если вести себя правильно, живет очень горячая женщина, господин фельдфебель. Всю ночь не спал, еле иду. Реакция немца и удивила, и успокоила одновременно. Он так заржал, что я вздрогнул. Смотрите, рядовой, не проспите войну. И эта пара хмырей пошла по своим делам. Мой выдох был таким шумным, что, если бы немцы не отвернулись, наверняка бы задали новые вопросы. Так, надо делать ноги, да поскорее, только не в одиночку. Моего пленника найдут не скоро. Связав его, я затолкал его под крышу на сеновал, предварительно заткнув рот кляпом. Сам развязаться он не сможет, как и позвать на помощь. Я обещал ему жизнь и сдержал слово, я ж его не убил, а то, что оставил в таком виде. Да похрену мне на него, вот и все. Говоря о том, что не хочу уходить в одиночку, я имел в виду не этого мальчишку, а кого-то посерьезнее. Путь мой лежал в центр села, где, кстати, стояла нездоровая суета. Близко я пока не собирался подходить, завидев толпу возле одного из домов, пленный мне описал, что здесь и как, поэтому я знал, где тут магазин и где кабак. Ну, а что, думаете, не бывает их? Еще как бывает. Естественно, вывесок и столиков с сидящими за ними посетителями тут не было, но люди активно общались, принимая на грудь горячительные напитки. Попросту одну из хат оборудовали под столовую, ну а в ней и шли попойки. Даже патрули не заглядывали туда, так как в патрулях находятся тоже люди, и они также, как и все, желают выпить после службы. Причина того, что батальон стоит в этом селе, проста, их вывели с передовой на пополнение. Оно уже заканчивается, скоро снова в бой, а пока солдаты расслабляются, но естественно, не все подряд, повзводно солдат выводит на соседнее поле для занятий стрельбой, молодцы у них командиры, заботятся об этом. А село, кстати, при дневном свете выглядит очень большим. Думаю, когда наши на штурм пойдут, народу тут поляжет много. Перепады высот, село как бы на холмах стоит и очень широко. Тут даже что-то вроде улиц есть, и церквей аж две вижу. Я тебе говорю, Отто, наш тигр Малковский погонит нас уже сегодня вечером. Я прислушался к разговору двух солдат, с унылым видом поглощавших нечто темное из жестяных кружек. Да, он может. Жаль, я на вечер договорился с одной фрау, эх, сорвался праздник души. Скорее, это праздник для друга у тебя в штанах. Немцы ржали, как кони, а я мысленно с ними соглашался. Ну какие могут быть разговоры у простых парней? Конечно, о бабах. Тоскливо на войне, если не при деле. Почему солдат в армии, даже в мирное время, всегда работой грузит? Нельзя солдату давать свободное время, он начнет делать хрень, а делающий хрень солдат уже не солдат. Так, прислушиваясь и поглядывая по сторонам, я все же нарвался. Рядовой, я вначале даже не понял, что обращаются ко мне, слишком много тут было народа. Да ты, что головой вертишь? Черт, эти какие-то наглые, вон, на ты сразу обращаются, до этого вроде все были вежливыми. В чем дело? Я ограничивался дежурной фразой, просто она у меня получалась идеально. Ты из команды стрелков Флизи? Я кивнул. Черт его знает, что за Флизи. Полковник Малковский приказал передать всем вашим, кого найдем, что им срочно нужно прибыть в штаб. А как, а нахрена? Хорошо, я вас понял. Так выполняй, бегом. Расслабились. Разумеется. Козырнул я и направился в сторону штаба. Направление я знал, так же, как и внешний вид дома, занятого под штаб батальона, но только со слов пленного. Это был самый большой дом, практически усадьба. Кто бы сомневался, что военачальник местного гарнизона займет именно этот дом. Грубость этих хмырей мне не понравилась, да еще и идут за мной. Я ровным, но быстрым шагом топал по улице, наблюдая за тем, что происходит вокруг. А вокруг было даже скучно. Никто не обращал на меня внимания, все, кто встречался, занимались своими делами, ну и я расслабился. Возле штаба было людно, еще бы, часто ранний, был бы вечер. Рядовой хлопстер, мне передали приказ явиться. Господин полковник принимает ванну. Приказ всем стрелкам на сбор, в 10 часов, на входе стояла горилла, под 2 метра ростом, она мне и ответила. Никто не оборачивался на мой голос, а я старался вести себя непринужденно. Хорошо, я развернулся и направился в сторону. Черт, как же осуществить то, что я задумал? Нет, выкрасть командира у меня точно не выйдет, а вот если убрать его, точно. Надо только попасть в штаб, а там я им покажу подготовку сержанта войск специального назначения Российской Федерации. Как быть, за меня решило время. Я просто остановился невдалеке от штаба, присел на огромный камень и принялся поправлять обувь. Рядом со входом в нужный мне дом была коновязь, стояли лошадки, а вот чуть дальше более интересный вариант транспорта. Там стояли сразу 2 автомобиля, а это уже хорошо. Водила, кстати, в каждой машине присутствовал. Один протирал стекла, а второй на своей тачанке качал спустившие, видимо, колесо. Радовало одно, видимо, в любой армии мира рядовые стараются не попадаться лишний раз на глаза командирам, поэтому усадьбу штаб старались обходить стороной. Кроме этой гориллы на входе до шоферов, в непосредственной близости, во дворе этой самой усадьбы, никого и не было. Спустя какое-то время, когда я уже изнывал от скуки и, что уж говорить, от страха, к штабу подошло несколько военных. Все были при оружии, причем таком же, как у меня, только на вид попроще. Конечно, вид моей шикарной винтовки мог выдать меня с головой, но если помните, я обмотал ее лентой, поэтому она не привлекала внимания. Правда, у остальных солдат таких лент на оружии не было. У них за спинами висели обычные карабины, разве что с оптическими прицелами. Черт возьми, а ведь они в этой команде снайперов явно знают друг друга. Как быть? Эх, ладно. Главное, скорость. Мне нужно оказаться с ними в помещении, а дальше за меня все скажут товарищ нож. Точнее, 2. А уж как с ними обращаться, поверьте, я знаю хорошо. Тем более я уже завел себя и настроился. Боялся я не просто так, все же нахожусь в расположении войск противника, где этого самого противника просто охренеть как много, а это, знаете ли, заставит побаиваться кого угодно. Оставалось надеяться на винтовку, Именно благодаря ей я вообще до сих пор не попался. Во мне сразу признают стрелка снайпера, а это все же не простой пехотинец. А еще в мою пользу играет тот факт, что я открыто сижу прямо возле штаба батальона. Вряд ли немцы могут предположить такую наглость со стороны русских разведчиков. Вот и сидел до подхода этой команды, как бельмо на глазу, но никто более не пытался со мной заговорить. Увидев, как буквально через 15 минут ожидания под дверями штаба команду вдруг пропустили внутрь, я насторожился. Встав, одернул шинель и поймал взгляд часового на входе, того самого здоровяка. Он приглашающим жестом подзывал к себе, что сразу не подошел. «Твой командир и сослуживцы уже у господина полковника, дуй за ними, да побыстрее». Расслабился, отвечать я не стал, и вот я вхожу внутрь дома. Что же, если погибну прямо сейчас, значит, моя самоуверенность сыграла со мной злую шутку. Понятно, что как ни планируй, все может пойти прахом, но все же я надеялся. Надеялся именно на свою подготовку, рассчитывая, что у врага таковой не имеется. «Вы кто?» Тут же встретили меня вопросом. Это была большая комната, в которой находились 4 человека, 3 стрелков, которых я видел на улице, и, видимо, командир батальона, тот самый Тигр Малковский. Странно, я думал, их тут полно, всякие адъютанты, помощники, начальники штаба, а он, можно сказать, тут один был. Хотя оно и понятно, он же только что ванну принимал, зачем ему в этом деле свидетели? Подчиненные, скорее всего, также заняты чем-то похожим, просто пока не подошли, утро же еще. Вон у него полотенце на шее висит и голова еще мокрая, видать, только вылез из той самой ванны. Чего в нем такого от Тигра, я так и не понял. Обычный на вид мужик, не молод, волосы все на месте, но седые, лицо. Лицо как у многих немцев, тем более офицеров в высоких званиях, надменно каменное. Толстая шея, непривычно узкие плечи и небольшой живот дополняли картину. И это, Тигр, рядовой хлопстер, направлен в ваш батальон в отряд стрелков, нисколько не смущаясь, выпалил я. Что-то выговор у тебя какой-то странный. Полковник, на самом деле подполковник, мгновенно прицепился к моему акценту. Виноват, простудил горло. В последнем выходе против русских 2 суток провел на земле в лесу. Простудился немного. Это не помешает выполнению задачи, тут же сменил гнев на милость Тигр. В голосе даже послышались интонации сочувствия, или мне показалось. Ни в коем случае, господин полковник, твердо заявил я, стараясь, чтобы слова звучали правдоподобно. Хорошо, познакомьтесь со своим непосредственным командиром, Гауптманом Флизе. Так это он и есть, смешной какой-то, мелкий, ниже меня, но подбородок держит задранным вверх. Явно белая кость, взгляд надменный, жесткий, впрочем, других я тут, в тылу, пока не видел, большой шрам на левой щеке явно от сабли, повезло ему когда-то, еще чуток и башку бы срезали. Остальные солдаты выглядели вроде попроще, по крайней мере, выражения лиц были одинаковыми, смотрели на меня с явным интересом. Я старался не показать свою заинтересованность в их внешнем виде, делая вид, что абсолютно расслаблен. Разрешите представиться. «Господин Гауптман, я слышал ваше имя. Вы откуда прибыли, рядовой?» Черт, как сверлит глазами, словно в прицел смотрит. Волчара тот еще, когда дойдет до дела, как бы проблем с ним не огрести. Я ничего не знаю о пополнении моей команды. Последнее время находился в районе Луцка. Господин Гауптман, к сожалению, не имею права разглашать информацию о месте нахождения бывшей части, ввиду приказа командира этой части. Наша команда не имела конечной привязки. Что еще за приказ? Недовольно повел бровью полковник. Могу лишь сообщить, что находился в тылу противника, поэтому наши действия были сугубо секретными. Ясно, это после весенних выходок русских под Осовцом, кивнул подполковник Малковский. Для не успевшего задать вопрос Флизе полковник пояснил. Тогда русские выкрали командира артиллерийской части, и теперь наше командование развязало нам руки и разрешило действовать на свое усмотрение. Русские сами нарушили договоренности о честном ведении войны, теперь пусть расхлебывают. Многих офицеров успели застрелить, рядовой, пока только 3, господин полковник, я находился в прикрытии, поэтому долго и лежал на земле. Хорошо, поступайте в распоряжение Гауптмана, он поставит вам задачу на сегодняшнюю ночь, она у вас будет длинной. Свободны, господа. Все засобирались на выход, а я решился, видя, как удачно расположены враги. Нападения они не ждут, не готовит сейчас к такому, надежда есть, надо пользоваться. Господин полковник, разрешите вопрос, просто все так удачно стояли, в рядок и без винтовок, последние находились у входа, прислоненными к стене, что более терять время я не хотел, мне еще умудриться уйти отсюда нужно, а это будет архисложно, но наметки отхода есть, иначе бы я и не решился на такое, вот же залез, мать их немецкую, через семь коромысел, никогда бы там на такое не пошел, а тут, откуда что берется, это я про самоуверенность свою, да и действую я сейчас так нагло только потому, что не привыкли тут еще к такому, не знают враги о диверсионной войне, а то, что практикуют, жалкое подобие оной, жалею только об одном, пустив в ход такие действия, я спровоцирую немцев на ответ, будут теперь и у нас похищать и убивать командиров, но об этом только что и так говорил этот сраный подполковник, командование развязало им руки, значит, мое влияние на события не прошло даром, а что делать, чтобы избежать таких операций врага, пусть наши налаживают охранение, а то расслабились, по обе стороны фронта, как на параде, а не на войне находится. Вы что-то хотели добавить, Рядов? Договорить полковник не успел. Когда я входил, чуть расстегнул шинель, ровно настолько, сколько нужно для того, чтобы выхватить клинки. Два тесака от немецких же карабинов, оказавшись у меня в руках, отточенные до состояния бритвы, ввели в ступор всю четверку присутствующих. Первым от режущего удара по горлу начал падать, захлебываясь кровью, полковник Тигр, левой рукой бью наотмашь ближайшего солдата, рассекая тому лицо, этот уже меня не видит, а лишь скулит, левой делаю ложный взмах, а правой вгоняю нож в грудь третьего, места было мало и возможности отступить даже на шаг у противника просто не было, только один из всех, именно командир снайперов, попытался хоть как-то мне помешать, но это понятно, времени у него было больше всех, идиоты, им нужно было просто закричать, это в моем плане было самым сложным, сложнее, чем само убийство четырех солдат. Двигался я очень быстро, тренировки не прошли зря, тело у меня теперь огонь, да еще и моложе на 10 лет, чем было. Получив удар по лицу вскользь, даже не почувствовал его, а ударив ногой между ног Гауптмана, добил сложившегося пополам ударом ножа в спину, зашел как по маслу. Еще несколько секунд потратил на то, чтобы добить всех, контроль никто не отменял. Если честно, ждал от Гауптмана большего, даже немного опасался, теперь можно выдохнуть, но только для того, чтобы вновь сжаться как пружина. Фу-у-у, выдохнул я, осмотрев комнату. Звездец какой-то, сказал я сам себе по-русски, обалдев от картины, что была передо мной. Я был весь в кровище, а время шло. Побежал к выходу, там, где стояли винтовки, я видел вешалку с вещами. Точняк, есть шинели, аж две штуки. Правда, одна со знаками различия подполковника, она мне точно не подойдет, а вторая была Гауптмана Флизе, он был единственным, кто снимал верхнюю одежду. Скинув свою, красную от крови шинели, быстро умывшись из рукомойника, я накинул на себя офицерскую. Плевать, что его наверняка также многие знают в лицо, мало ли какой Гауптман находился у подпола в штабе. Главное, убрать еще одного солдата, того самого, гориллоподобного возле входа, остальное ерунда. Собрав все карты, планы и тетради, что лежали на огромном столе, окинул взглядом сейф. Видимо, полкан ставил Флизе задачу и открывал его, чтобы достать бумаги. Внутри было буквально пара папок и, блин, пять бутылок шампанского. Клико, кстати. Собрав все документы, со скоростью пули запихивал их в чемодан, стоявший возле стола. Баул был большой, наверняка полковника. Тьфу ты, подполковника, но без разницы для меня. Уже заканчивая, лишь отвлекся на то, чтобы забрать пистолеты у самого полкана и Флизе, а также прицелы с винтовок снайперов, я услышал негромкий стук в дверь. Нож всегда был под рукой, поэтому, когда в распахнувшуюся дверь втиснулся тот громадный часовой, я лишь выпрямился. Хрен ли он бы еще на русском заговорил, усмехнулся я, видя, как немец на некоторое время впал в ступор. Очнувшись, часовой попытался стащить с плеча винтовку, да только места в дверях для такого маневра не было. Я подлетел к нему так быстро, что удивился сам, ногой вышибая оружие, точнее отбивая в сторону, ибо из таких лапищ мне его так просто не выбить, я сделал выпад с ножом. Еперный театр, у него там что, железо, нож, до этого исправно входя по рукоять в тела врагов, погрузился в живот здоровяка лишь на треть. На винтовку и руки противника я уже не смотрел, важнее было не дать ему заорать, поэтому впечатал свой левый кулак в открытый рот часового. Что-то хрустнуло, мне стало больно, но я уже на автомате двигал рукой с ножом, раз за разом вгоняя его в живот врага. Удалось. Грохнулся тот, конечно, как шкаф, но было уже плевать. Я тряс рукой, охреневая от того, что произошло. Я пальцы сломала его зубы, это в планы не входило. Закусив от боли губу и подхватив чемодан, перекинул винтовку за спину, не бросать же свою красотулю, и поспешил на выход. Перед дверью на улицу опомнился, вернулся в комнату и нахлобучил на голову поднятую с пола фуражку Гауптмана. «Так, а тут что?» – тихо спросил я сам у себя. Мой взгляд упал на ранцы снайперов. Решив все же задержаться, я быстро осмотрел первый же попавшийся под руку. Патроны, смена белья, что-то из еды, о, а вот это то, что нужно. В маленькой холщовой сумочке лежали две гранаты, почти один в один известные мне F1. Откуда они у немцев? Смутился я, но быстро опомнился. Думать некогда, уходить нужно. Быстро выдернул по очереди кольца из гранаты, подложил их под трупы подполковника и Гауптмана. Нехай немчики полетают. А вот теперь точно ходу отсюда, да побыстрее. Все хорошо, на тебя никто не смотрит, ты просто выполняешь приказ. Говорил я про себя, быстро оглядывая округу. Народа хватало, но на меня и правда никто не смотрел. Так, мазнули взглядом пара солдат, да и только. Стояли близко, возле коновязи, наверняка громила зашел, чтобы доложить о них. Не задерживая взгляд на ком-либо, целенаправленно двигаюсь к одной из машин, натянув на лицо маску твердости и отрешенности. «Господин Гауптман, извините, это машина господина подполковника». Негромко, но все же с вызовом заявил шоферюга, когда я взялся за ручку двери. «Заткнись и слушай сюда», — рявкнул я. «Господин подполковник послал меня в штаб полка, приказал тебе выполнять мои приказы, ясно? Видишь, у меня документы для штаба. А как же приказ? Мне он ничего не говорил. Куда вы?» Это шофер увидел, что я уже сел в машину рядом с ним. «Трогай, гад!» Вновь повысил я голос, рука просто сильно болит, теряю терпение. Нож, упершись в шею шофера, вдохновил того на ускоренное шевеление мозгами. Мотор заурчал, с хрустом включилась передача, и машина с чуть заметным рывком начала движение. Да, пепелацы в этом времени еще те скакуны. По селу, вроде бы по свободной дороге, мы ехали километров 10 в час. На мой приказ ехать быстрее водила не реагировал, в смысле почему-то не мог быстрее, постоянно причитая, что мы разобьемся или кого-нибудь задавим. «Ты идиот, нас пешком можно обогнать, даже специально не убиться», — закричал я, выходя из себя. Оказавшись поблизости от двора, на котором находился сарай, в котором я недавно прятался, приказал шоферу тормозить. Он не понял, пришлось пристукнуть слегка. «Вылезай». Поблизости никого не было, поэтому я спокойно направился к сараю. Дело в том, что хотелось забрать форму, пришло вдруг в голову, а вдруг попадет за утерю. Пленник находился все там же, на сеновале. С помощью шофера спустили его на землю, немчику с виду было плоховато. «Карл, я тебя развяжу, но ты поклянешься пока не выходить, согласен?» «Ну вот почему мне не хотелось его просто убить, тем более что так будет хуже тебе самому». «Да-да», — заикаясь, ответил пленник. «Вы понимаете, что вам за это будет? Вы издевались над солдатом Великой Германской армии», — завопил шофер. «Как же он меня бесит». «Ага, а еще я зарезал нахрен твоего командира», — сказал я на русском, а затем повторил на немецком. Шофер аж в лице поменялся. «Карл, ты все понял?» «Да, господин офицер, все. Прощай, хочешь совет?» Видя, как закивал Карл, продолжил. «Поезжай домой, уходи с войны, тогда останешься в живых. Скоро вам всем придет конец, запомни это. Не завтра, но обязательно придет. Германия не выдержит войны на два фронта, умные люди, причем в вашей стране, уже осознали это». Мы с водителем вернулись к машине и вновь тронулись. Тот, гад такой, или правда испугался, или придуривался, но к машине шел на негнущихся ногах. Не переставая причитать, шофер сводил меня с ума. Едва оставив за спиной село и посты, солдаты, на которых лишь мазнули по нам взглядом, отъехали максимум на километр, как мои нервы сдали окончательно. «Что вы делаете?» – завопил тщедушный немчик шофер, когда я толкнул его в плечо. «Вылезай нахрен отсюда!» Пока ехали, я посмотрел внимательно, как он управлял машиной, думаю, справлюсь. «Я сообщу, куда вы направляетесь. Он такой тупой или реально смелый и отмороженный, стоит, смотрит на меня и не понимает, что все, конец фильма. Не скажешь, сплюнул я, нанося удар. Вот этого мне было совершенно не жаль, дурачок какой-то попался, а того бедолагу Карла пожалел. Стащив убитого в канаву возле дороги и убедившись, что он не бросается в глаза, я вернулся в машину. Двигатель продолжал тихо тарахтеть, я осмотрелся, пора и покататься. Проведя необходимые манипуляции с коробкой передач, я, дергая машину с места, начал ускоряться. Трясло изрядно, но внимание мое было сейчас отвлечено на управление. Вот же хмырь этот водила, ведь прекрасно едет эта машина, вон, уже 40 км/ч иду. Пронеслась мысль, ехал я по дороге, вдоль которой мы ночью шли по лесу. Неправильно я, конечно, поступаю, надо было бы проверить, не остался ли кто из наших в живых, но где я их буду искать. Тем более документы из штаба гренадерского батальона жгли руки. Местность я тут знал плохо, двигался больше интуитивно. Прикинув, что проехал 15 км, да и канонада уже слышна, даже сквозь рев двигателя, я начал заезжать в лес. От машины забрав в сторону, забрался поглубже в лес и, найдя укромное место в ельнике, забрался в него. Так, днем мне по-любому через траншеи не выйти, надо ждать темноты, а это, если верить часам, снятым с водителя, достаточно долго. Да и пальба сейчас стоит на передке, я это слышу так хорошо, как будто сам нахожусь возле линии окопов. Вместе со своей формой я забрал и вещмешок, в котором было немного сухарей и кусочек вяленого мяса. Сожрал так быстро, что даже вкуса не ощутил. Очень болела рука, пальцы опухли и не двигались. Перелом, к гадалке не ходи, да и костяшки сбил, не окрепли еще как надо кулаки, мало тренировался. Нужно вправлять кости, но блин, страшно, шуметь страшно. Усевшись поудобнее, это на случай, если сознание потеряю, взял в зубы ремень вещмешка и сильно сжал. Начал с мизинца, а вообще двигались только большой и указательный пальцы, сломаны были 3 остальных. Странно, вскользь как-то попал, вон на указательном только костяшка чуток рассечена. Потянул и, чуть глаза не вылезли, но ждать, пока вновь настроюсь, не стал и проделал с остальными то же самое. После того, как дернул средний, на некоторое время отключился. В глазах резко потемнело, и я сомлел. Но опять же, судя по часам, провел в отключке буквально 5 минут. Да какого хрена, все равно командиры заберут. Прошептал я и достал бутылку невеселой Клико. Да-да, от жадности хапнул сразу 2 бутылки. Понимаю, что мне бы сейчас спирту, но что есть, то есть. Глотки благородного напитка упали как бальзам. Да, понимаю наших аристократов, действительно, хорошая вещь. Пузырьки шибанули в нос, а в животе прокатилась волна. Главное, чтоб желудок отреагировал правильно. Чтобы зафиксировать пальцы, оторвал подол нательной рубахи и туго забинтовал руку, стараясь делать так, чтобы ей все же можно было пользоваться, хоть и ограничено. Заодно пристроил пистолет так, чтобы быстрее выдернуть, если что, из винтовки мне пока не стрелять. Сидеть было скучно, время тянулось просто писец как медленно. Достал и разложил перед собой бумаги из чемодана. Больше всего тут было карт местности. Жаль, не всего фронта, даже не какой-либо части, а лишь полосы в 20 км по фронту. Зато были указаны все подразделения, стоявшие как на передке, так и в тылу, причем на большую глубину. Пехота, артиллерия, даже кавалерия, много тут фрицев, да и австрияков хватает. Указаны как численность пехоты и артиллерийских стволов, так и боезапас ко всем орудиям, очень нужные сведения. Более того, есть данные даже по поставкам, когда будут, сколько и периодичность их подвоза. В общем, не зря руку сломал, да и парни погибли не зря. Всякие отчеты, записки и рапорты я отложил в сторону, позже посмотрю, сейчас хотелось выяснить, где я, хотя бы примерно. Потратил 5 минут, но вроде как сориентировался, да, далековато мне еще. Если все правильно посчитал, то на машине забрал лишку вправо, дорога так шла, а значит, мне надо идти севернее, а лишь затем поворачивать на восток. Около 10 км, может чуть меньше, за ночь пройду, конечно, если рука не разболится сильнее. Пока вроде дергать стало меньше, может и успокоиться. Вот же суки, как устроились. Я шептал, разговаривая с умным человеком, с собой, конечно, лежа в ложбинке прямо на поле. Передо мной нейтралка, но какая-то не такая. Где мы переходили прошлой ночью, не понимаю, явно не здесь, ничего знакомого не узнаю. Да и слишком малой я после госпиталя был на фронте, чтобы изучить местность. Какие-то сгоревшие домишки, одни печки точнее стоят, когда шли сюда, их не было. Плюс местность впереди повышается, а значит, это высота. На ней могут быть наблюдатели, причем как наши, так и немцы. Вечером я слышал звуки боя где-то правее, возможно, тут и нет никого, но позади я оставил небольшое подразделение врага, обойдя по кругу. Признаков того, что за высотой ведется наблюдение, я не заметил. А вот в тылу у немцев начался пожар. Пока добирался до передовой, дважды чуть не влип. Усилили все посты. Немцы носятся как носки пидаренные, наверное, по шее получили за мою выходку. Интересно, сколько пострадало при подрыве на гранатах. Ползти дальше мешала колючка, как-то ее придется преодолевать, а у меня кроме винтовки, ничего нет. Стоп, есть еще шинель, только нужно ее снять, а сделать это и остаться незамеченным, будет сложновато. Окопы врага, метрах в 150 позади, вокруг темно, ночь, но сука, всегда... Когда расслабишься, появится какое-нибудь дерьмо. Ждать дальше я не стал, ибо через пару часов рассвет, а мне нужно успеть дойти. Раздевшись, вновь изготовился ползти. Сначала пропихнул все вещи под колючкой, только чемодан пришлось с помощью винтовки перекинуть на ту сторону. Затем, сложив шинель вдвое, накинул ее на проволоку и начал осторожно перелезать. Сломанная рука доставляла огромное неудобство, был бы еще гипс на ней, полбеды, а так... Чуть заденешь, да даже просто напряжешь пальцы, и искра из глаз. Хорошо хоть банки еще не научились подвешивать на колючку, или просто тут их не было, но все прошло тихо. Только штаниной все же зацепился и чуток порвал, да шинель замучился с колючек отцеплять, а так все получилось. Впереди пустая полоска земли, за ней уже наша колючка, ну, это я так думаю, а затем уже и высота. Сколько ни вглядывался, никого и ничего на ней не обнаружил.